176. Гуру. Жизнь на Земле в воплощенном состоянии оправдана только тогда, когда она является собиранием и накоплением опыта и знаний, пригодных для будущего, но будущего, не ограниченного одним данным воплощением. Действительно, путником мыслит тогда себя человек, путником пути, не имеющего конца. Тогда приходит понимание, что ничто не кончается, но все продолжается в беспредельность. Приходит понимание непрерывности процессов, а также и того, что и сам человек – это процесс. Все течет, великая река жизни течет в беспредельность.